небо, а туч почернела, вихрь прошел, загудела земля. Так и есть, это вновь печенеги, население мои на поля. Я в полыни, я не струсил ни грамма, из колчана я стрелы извлек. И вдруг слышу, кричит моя мама: что ж ты в чистой рубахе залег? Мы любили, раскинувши руки, глядя в небо, кружиться кружит. И ходил небосвод дивным кругом до всеобщей команды: ложись! Падал вниз, мое сердце сжималось, потрясенное страшной игрой. Накренялась земля, накренялась, становилась почти на ребро. Ах ты, детство мое, ах ты, детство, за душой ни кола, ни двора. А гляжу, не могу наглядеться, да чего ж золотая пора. Вырос я, уходил, возвращался, столько в реках воды утекло, в них бросал я монеты на счастье, только счастье чего-то не шло. Понял я, увидав, как ныряла за моим серебром ребятня, что она мое счастье украла, как когда-то украл чье-то я. Сам себе очищаю рубаху, сам себе очиняю перо. На врагов, что готовят нам плаху, землю могут поднять на ребро. Сердце нет, не становится черствым, а с годами болит все сильней. За мальчишек болит, за девчонок, за детей, за детей. Песни пойте, под небом ночуйте, веселитесь, страдайте до слез. И всегда поступайте по чувству, если верите чувству всерьез. Ах ты, детство мое, ах ты, детство, за душой ни кола, ни двора. А гляжу, не могу наглядеться, да чего ж золотая пора. Thank you.